Желена проснулась первой. Утро выдалось холодное и пасмурное. Серебряные иголочки инея проросли в трещинах коры, земля побледнела, выцвела, как всегда бывает перед первым снегом. Кметка поворошила угли, подбросила в костер несколько веток и дула, зайдя с подветренной стороны, пока они не занялись трескучим пламенем. Ивар спал, а вот кошка сидела у него на груди и по-человечьи серьезно наблюдала за хлопотами Желены. Желтые глаза светились изнутри. На черной треугольной мордочке они казались огромными. «Чего уставилась? Спи себе». Кошка смотрела на нее, не смаргивая. «Знавато я смекнула, что ведьмарь солгал. Не нужен ему был рассвет, а если бы и понадобился, небось, сыскал бы дорогу и в потьмах. Как там в любимой бабкиной присказке? Во селе шагом да боком, а в лесу птичьим криком, волчьим скоком. Просто не захотел ночевать под крышей. Или сразу решил, что не пустят. Глупости. В клеть, небось, пустили бы. Значит, не захотел. Почему?» Кошка встрепенулась, прислушиваясь. Соступила на мерзлую землю, зябко потопталась, глядя в сторону озера. Теперь и Желена услышала жалобный, приглушенный расстоянием детский плач. «Будто отстала от непоседливой ребячьей ватаги чья-то младшая сестренка. Надумала домой вернуться, а вышла прямиком к страшному крылу. Где уж тут не растеряться, не расплакаться?» Желена кинула взгляд на безмятежно спящего ведьмаря. «Рассвет проспал, и служба моя тебе без надобности. Пожалел мою гордость, не сказал давеча. Да на что ты мне сдалась, только под ногами путаться будешь, еще увидишь, чего не следует. Пойду подберу девчонку. Солнце хоть и не показывается, давно горбушка из-за земли выглянула. Водяницы же еще до рассвета в омута попрятались». Кошка увязалась за ней. Черная беззвучная тень на тонких лапках. Странно она смотрелась в лесу. Не то неведомый зверек, не то пакостница-шешка прибилась к одинокой путнице, семенит торопливо, боясь упустить наживу. Изо рта вырывался белый порог, в груди пощипывало. Одно хорошо, замерзла грязь. Сапоги больше не промокали, и идти было легко, весело. Озеро открылось Желене внезапно. Впереди то ли сгустился лес, то ли припала к земле и без того низкая туча. Еще десяток шагов, и далекая казалась чернота в одночасье обернулась водной гладью, мрачной и неприветливой. Тростниковые перья лебяжьего крыла, сухостой выше человеческого роста, по-змеиному шипели-шуршали на ветру. В разрывах серел песок, клоки черных мертвых водорослей тщились выползти на берег, отчаянно цепляясь за него колючими лапами. Вглубь затоки уходили на пару-тройку сажений простенькие, но добротные мостки, две длинные доски, без гвоздей, пригнанные ко вбитым в дно кольям. Бросилась в глаза знакомая прогалинка у воды. Были тут и Желенины следы. Зато не сохранилось к ее великой досаде ни единого отпечатка убийцы, как, впрочем, и убиенного. Любопытные вытоптали подчистую. Весной поди и трава не сразу вырастет. «Недоброе озеро. Чистое, спокойное, а вот недоброе и все тут. И плача больше не слышно. Никого. Опоздала?» Кошка пробежалась по мосткам, замерла на самом краешке, подавшись вперед и вниз, словно высматривая неосторожную рыбку, и вдруг замяукала. Тонко, с примурлыкиванием, словно подзывая котенка. Тростники на миг прильнули к озерной глади, трепеща от натуги под тяжелой ладонью ветра. А когда выпрямились, в воде у самого берега стояла девочка. Хрупкая, большеглазая. Сквозь тонкую льняную рубашонку просвечивает худенькое тельце. Развиваются по ветру пушистые льняные волосенки. Скользят по ним зеленоватые блики, как по беспокойной речной воде. В широко распахнутых глазах боль, мольба, недоумение. «Помоги мне, добрая женщина. Забери меня отсюда, окажи милость. Холодно тут и страшно». Желена, как зачарованная, шагнула вперед. Льдистым хрустом отозвалась замерзшая трава под сапогами. Скрипнул песок. Девочка попятилась, маня взглядом. Колыхнулись волосы. Колыхнулась мертвая трава в воде. Жалобно заскрипели, засвистели тростинки. «Стой, дура! Кому сказано было, не ходи!» Жесткая рука перехватила поперек живота. Отпусти! Ведьмарь держал крепко, надежно, хоть и одной рукой. Вторая лихорадочно царапала мечом песок вокруг ног. Девочка печально посмотрела на Желену, да и пошла себе дальше, на глубину. Шла, как по тропинке с горы спускалась. Неспешно, ровно. Вот уже по пояс ей вода, по грудь. Обернулась, и Желена обомлела. Перестала вырываться, затрепетала всем телом. На нее смотрела молодая женщина с пустыми, остановившимися, как у покойницы, глазами. Светлые волосы стлались по воде рябью. Ведьмарь докончил круг на прибрежном песке. Сморгнула Желена. Ни девочки, ни женщины. Стелится над водой белый туман. Жалобно шепчутся волны с берегом. Что это было? Привиделось что? Привиделось. Но тебе речное привиделось. Рыбы да раки. Вытащили бы багром из затоки через 3 дня черную и распухшую. С выеденными глазами. Ноги у Желены подкосились. Он осторожно усадил ее на землю. Переступил и пошел к мосткам, на ходу распуская пояс и стягивая рубашку. Ты куда? Туда. Там же это... Ну да. Повернувшись к краю дощатого настила, он без раздумий бросился в воду. Ни плеска, ни брызг. Только узким клином вскипели под водой белые пузыри. Ведьмарь вынырнул саженей за 5, оглянулся и погреб на глубину. Странно плыл. Руками вроде разводил в стороны, как положено, а вот ноги держал вместе, изгибая вверх-вниз. Словно не ноги у него были, а цельный хвост рыбий. Потом снова нырнул, и с концами. Только вильнула ко дну черная самовья тень. Она досчитала до 700 и сбилась. Страх холодной водой растекся внизу живота. Утоп? Утопили? Но тут, прямо возле мостков, из воды высунулась рука с растопыренными пальцами, ухватилась за край доски, и Ивар, отфыркиваясь, подтянулся на руках, вырываясь из цепких объятий озера. Выбравшись, встряхнулся, как зверь, всем телом. Только черными горчцами разбились о дощатый настил сброшенные капли. Начал одеваться, пристукивая зубами от холода, то и дело поглядывая в сторону озера. «Ну что?» Он молча показал рукой. Совсем недалеко от мостков, саженях в 10, медленно поднималось из омута обезображенное тленом и речной живностью тело утопленницы. Первой пробила воду голова, распущенные волосы заколыхались вокруг нее белым саваном. Потом тело выровнялось, показалась спина в разорванном до пояса платье. Ярким цветком распустилась вокруг бедер черно-красная клетчатая панева. Мелькнули из сине-черные ступни, стянутые веревкой чуть повыше косточек. Все 3 седмицы, труп вальжины, стаймя стоял в толще воды, приторочены к камню длинной веревкой. Им пришлось повозиться, вытаскивая труп на берег. Сначала подтянули его к мосткам, зацепив подол, выломанный в орешнике жердью. Затем ведьмарь выловил конец веревки и поволок утопленницу вдоль мостков. Она то и дело задевала опорные столбы, норовила вильнуть под настил, и Желена, уткнувшись носом в рукав, направляла ее все той же жердью. Когда ноги вальжины уже заскребли по песку, голова неожиданно повернулась лицом вверх, и стало видно, что шея женщины сломана, а перед тем... перерезана ножом до самого хребта. На безглазом лице застыла жуткая гримаса. Распухший язык раздвинул челюсти, словно дразнясь. Желена, в глубине души чистя себя во все корки, перебежала на подветренную сторону. Утопленница не имела ничего общего с девчушкой-девушкой, заманившей к метку к озеру. Она и на человека-то мало походила. Желена заставила себя присмотреться. Нет. У вальжины нос с приметной горбинкой, а у водяницы был прямой, ладненький. А потом девушка увидела двойную красную нитку, выглянувшую из-под задранного до локтя рукава. И у Желены защемило в груди, стало пусто и холодно на месте сердца. Словно остановилось оно, потрясенное жестокостью убийцы. Вальжина повязала нить не простым узлом, как обычный оберег против сглаза, а мудрёно заложила петельками. Женщине в тяжести нельзя вязать узлов. Иначе, говорят, дитя во чреве расти перестанет. Ведьмарь тоже это заметил. Но не побледнел, не отшатнулся, достал из-за спины меч. Желена зажала рот рукой, отвернулась. Как мысли прочь не уводила, как не твердила себе «не думай», а все удержаться не смогла. Сначала только камыши шуршали, а потом захрустело, мерзко, влажно. Рванулся на волю гнилой дух из взрезанного чрева. И глянуть жутко, и слушать мочи нет. Девушка обернулась. Ведьмарь, приспустив правое плечо, кончиком меча раздвигал в стороны мертвую плоть. Лицо у него было непроницаемое. «Пойди глянь». Не страшно по полю бранному после сечи ходить. Не впервой товарищей погибших обмывать. Но такого видовища и врагу лютому не пожелаешь. Может, и пересилила бы себя Желена, удержала ком в горле. Да как пахнула в нос лежалой мертвечиной, только в поясе перегнуться и поспела. «Девочка». Пошел ополаскивать меч в воде, оттирать песком, пока Желена, прижавшись к березке, переводила дыхание, попеременно терзаемое дурнотой и жгучим стыдом. Ведьмарь легонько провел рукой по воде. Она ткнулась ему в ладонь, как живая. Признала, пошла рябью. Чуть слышно всхлипнула, пожаловалась, лизнувший песок волной. «Дай мне один день». Вода согласно вздрогнула и разгладилась. Ведьмарь обернулся. Кметка стояла неподалеку, невидяще глядя в сторону леса. «Людей надо бы позвать. Пусть захоронят, как положено. Не тронут воденицы. Да скажи, ночи не пройдет, узнаю, чьих рук дело». «Хорошо». Она повернулась и быстро зашагала по тропе обратно в селение. Кошка подбежала к ведьмарю и, виновато мяукнув, потерлась о его ноги. Бабье дурное. Одна на Мавкин плач купилась, вторая в одиночку управиться решила. Бестолочь. Всем доподлинно известно. Бортник кумица с лешим, кузнец со зничем, а мельник с водяным. Как же иначе? Леший пчел в борте приводит, знич огонь раздувает, водяное колесо мельничное крутит без устали. Без эдаких помощников поди-ка, собери метку, выкуй подкову, да сдвинь каменные жернова. Волей-неволей приходится людям знаться и ладить с грозными покровителями своего ремесла, щедрыми подношениями благодарить за подмогу да опеку. Любое озеро как солнышко. Отовсюду бегут, поспешают к нему ручьи-лучики, мутными бурунами скатываются с горок после дождя, тянутся хрустальными ниточками из любопытных глазков крениц. Один из таких лучиков и угодил в западню плотины. Заметался в загодя отрытой яме, не ища отдушину. Отыскал, и натужно подвернулось широкое колесо, хлопнуло по воде широкой лопастью, ожили, разогрелись друг от друга жернова и пошли молоть рожь да пшеницу домовитым хозяйкам на радость. Ведьмарь издалека углядел копошившегося у плотины человека с приговором сыплющего вдоль мельничного колеса белые комочки из миски. При первых заморозках, когда вода у берега покроется тонкой корочкой льда, опытный мельник умасливает водяного нутряным жиром, свиным или коровьим, чтобы колеса не скрипели. Иначе смазки для колес не наберешься. Водяной за зиму слижет ее с буксов и осей, намертво заклинит хитроумное устройство, хоть ты перекладывай его по весне. В прежние времена, говорят, в плотину живьем замуровывали сирот, чтобы умилостивить водяного, чтобы не размыло, серча в плотину, не сорвал колесо, да паводком, насмехаясь, не забросил на крышу мельницы. Нынче же в залог водяном оставляют курицу. А может, брешут мельники, что только курицу. Кто с духа не знается, тому веры нет. Через поле к плотине неспешно брели два коня. Гнедой да белый с редким черным крапом. Гнедой гордо помахивал длинным черным хвостом. Белый сиротливо поджимал голую репицу, без спросу обстриженную шкодливыми мальчишками на леске. Кони шли бок о бок. И Ивар не сразу углядел между ними маленькую девочку, беспечно сжимавшую в правом кулачке поводья обоих жеребцов. В левой руке девочка несла ветку калины, тронутую морозом. Льдисто-прозрачными стали яркие ягоды в кистях, растеряв половину горечи. Могучие кони смирно трусили за малявкой, едва достигавшей их животов. Его тоже заметили. «Ведьмарь идет!» Вздрогнул, обернулся мельник. Любопытно выглянула из оконца светловолосая девушка, чернившая брови угольком. Выпустив поводье, девочка побежала навстречу пригнувшемуся ведьмарю и повисла у него на шее. «Ивар!» Ведьмарь выпрямился, поудобнее перехватил девочку и пошел навстречу мельнику, торопливо спускавшемуся с плотины. «Знатные нынче гости к нам пожаловали, как я погляжу!» Мельник вытер сальные руки о передник, протянул гостю правую ладонь. Ведьмарь спустил девочку на землю и ответил на рукопожатие. «Нашел знать!» Рыжко и Сивко подумали-подумали, да и пошли себе в ворота конюшни, точно зная, что за время их прогулки в яслях появилось душистое клеверное сено. «По чью головушку заявился, старый ворон?» «По твою, Еловит». «Врешь, не возьмешь». Покряхтели и рассмеялись, расцепились, потряхивая занемевшими пальцами. «Порыбачить поди, надумал? Не поздновато ли спохватился?» «В самый раз. Вот только червей для наживки у тебя накопаю». «Этого добра навалом. Что ж, заходи, гостем будешь». Еловит гостеприимно показал на свою избу-мельницу, помаленьку пыхающую дымком сквозь закопченный душник в верхнем венце. Чернобровая красавица распахнула дверь им навстречу, смущенно улыбнулась ведьмарю и попыталась было выскользнуть во двор, отгородившись гостем от мельника. Да и Еловит ловко цопнул ее за беличий ворот кожушка. «Куда, негодница?» «Ой, батюшка, пусти. Я недалече. До проськи и обратно». «А кто отцу родному рукавицы на зиму связать собирался, да все откладывает?» «Свяжу, свяжу». Она со смешком вывернулась из отцовской руки и яркой птахой порхнула на волю. Только малиновая лента в косе мелькнула. «А средняя где?» «У проськи. Мы ненадолго». «Как же ненадолго. Опять придется в потьмах воростину выломать, посиделки их не разгонять. Беда с этими девками. Корми их до поясной косы, а потом уйдут со двора и не оглянутся». «Неправда, батюшка, я с тобой не совсем останусь». Отец шутливо дернул за коротенькую встопорщенную косичку. «Посмотрим, как ты запоешь, когда косища до колен вытянется. Возьмет тебя за нее добрый молодец, как жучку за сворку, и сведет со двора». «А я возьму да обрежу». «Попробуй только. Не режь косы, не позорь моих седин. Девка без косы, что мужик без носа». Ивар усмехнулся, отлично понимая, какого носа недостает у мужика. Детей у Еловита как нарочно три девки, и женихи во двор не больно спешат. Старшая уже в перестарках значится, 19-й годок пошел. Средняя только-только в пору входит. А младшей на Симуху 7 лет сравнялась. Красивые девки, все русоволосые, зеленоглазые, как водяницы. А уж языкатые не приведи боги. Вестима отцовы-баловницы. Женихи, поди, не столько кумовства с водяным чураются, сколь шуток да насмешек красоток злоязыких. Только справного парня водяным не отпугнешь, острым словцом не отвадишь. Найдет-таки коса на камень. Сыщутся смельчаки, перебалагурят добрые молодцы обеих старшеньких. Глядишь, стыдливо опустятся зеленые глаза, замкнутся дерзкие уста, вспыхнут румянцем щечки, а в скорости рыжие кони примчат к мельнице изукрашенную повозку и не уйдут сваты, как прежде бывало, без тыквы во весь обхват. Младшая дочь, Радушка, о своих женихах еще не помышляла. Помогала только гонять сестренных. То нечаянно щи им на праздничную рубашку вывернет, то кошку царапучую в руки сунет. «Подержи Мурку, дяденька». А то сестрой подученная торчит рядом с ней в горнице, как приклеенная. Не дает горе жениху кустам сахарным прильнуть. Слово главное молвить. Да еще грозится батюшке сказать. Не скажешь по ней, проказнице, что родилась Радушка слабенькой, писклявой, а после смерти матери и вовсе зачахла, как веточка надломленная. Носил ее отец по ведуньим шептухам, те, что только не делали. И осинку молодую клиньями надвое разнимали, дитя через раскол проносили, приговаривали, Подите с ухоты в чистое поле, грызите горькую осинку, самую вершинку, и водой сквозь решето на темечко прыскали, и к печке пяточками прикладывали, и дымом орешниковым дышать давали. Ничего не помогало. А в черную ночь на изломе зимы радужка умолкла и засобиралась на тот свет. Говорили про ведьмаря, будто берет он себе душу человеческую и черпает из нее силу, пока не исчезнет она бесследно, а в тело больного поселяет злого духа. Тот дух, как освоится, сей же час людям вредить начинает, порчу на скот наводит, родичей промеж собой ссорит, воду в колодцах мутит, бури да засухи засылает. Только меньше всего думал о злых духах ослепленный горем отец, холодной зимней ночью нахлестывающий спотыкающегося в темноте коня. Конь таки повалился, подвернул ногу, версты не добежал. Полетел мельник головой в сугроб, да не шею берег, ребенка на груди под тулупом спрятанного. Подхватился с колен, даже шапку оброненную подбирать не стал, так и побежал дальше простоволосый, обжигая горло морозом. Закричал страшно, заколотил ногами в дверь избушки, словно волки за ним гнались, поди не открой. Повалился в ноги заспанному ведьмарю, и пока тот с трудом соображал, что к чему, взмолился о помощи, прообещав свою душу. Ничего другого у него не оставалось. Все деньги по шептухам разошлись. Долго еще мельник плакал и ломал руки, нес ерунду, пока ведьмарь в сердцах не вышвырнул его за воротник в сенцы, вдогонку обругав по-черному, чтобы не мешал смотреть ребенка. Иной раз крепкое словцо оказывается действеннее уговоров и увещеваний. Так оно и вышло. Опомнился мельник, притих в углу, ожидая исхода. Довольно скоро ведьмарь вынес ему ревущую, брыкающуюся девчонку. Брезгливо сунул в руки вместе с мокрой пеленкой. «Забирай свою криксу. Да смотри, не проговорись в деревне, что ко мне носил. Еще насудачат чего, подменышем окрестят. Житья девчонки не будет». «Оплата?» «Что с тебя возьмешь? Проку мне с твоей души, как с козла молока». Так бы и закончилась эта история. Не наберись, мельник, смелости. Не заседлай по осени только-только переставшего хромать коня. Не вернись к затерянной в лесу избушке. Принес денег, сколько успел скопить. Привез показать крепенькую годовалую дочку. Ивар, и думать забывший о полубезумном ночном просителе, не сразу признал его в чисто одетом, смущенном мужике, комкающем в руках кошель с припозднившейся оплатой. А признав, удивился еще больше. Люди, которым он помогал, потом сторонились его пуще прежнего, словно боялись, что вместе с ведьмарем вернется отступившая была болезнь. От денег он снова отказался. Годовушка нещадно тягала за хвост молча упиравшуюся кошку, а ведьмарь с мельником ночь напролет просидели за столом, разговорившись за жизнь. Не сказать, чтобы они сдружились. Вернее, будет, приняли друг друга, какими есть. «Хорошо, хоть рыбу нажарить сподобились. Ты уж не обессудь, мелочь одна. На крыле-то не ловим, а в ручьи крупняк не заходит». «Ничего, слаще будет». Ивар, не кочевряжась, подсел за стол. Уютно было у мельника в избе. Хоть и тесно, да чисто. Под сводом печи дотлевали заботливо собранные горкой угли, что еще долго будут давать ровное бездымное тепло. Радужка пристроила калиновую ветвь сбоку от печки, чтобы обдувала, сушила ягодки живым теплом. Присела на корточки у ног ведьмаря, любопытно заглядывая в свесившуюся до пола изредка шевелящуюся котомку. «Ой, киса! Кисонька!» «Поиграй с ней». «Поди, зайчонок, посиди пока в горнице, нам поговорить надобно». Радужка переглянулась с кошкой, кивнула, перехватила несколько рыбок и вышла. Кошка без зова выскочила из котомки и побежала за ней. «А все-таки подменил ты мне дочь, ведьмарь. Ты только глянь на нее, какая махонькая. А иной раз диву даешься, откуда что берется. Все травки наперечет знает. С конями говорить умеет, стоят перед ней, не шелохнуться. Не от меня же научилась, не от сестер тем паче». «Может, и подменил. Что-то по своей воле отдал, что-то, не спросясь, сама взяла. Вот выйдет из твоей радужки знахарка, Будешь знать, как ведьмарей поселить ночи будить. А что, оно и к лучшему. Будет в округе хоть одна стоящая шептуха. Эх, бабы с возу коням легче. Давай-кась мы с тобой с медовухи летошней пробу снимем. И, не мешкая, сбегал в сенцы. Долго возился, двигая тяжелые пяты кадушек по глинобитному полу. Вернулся с кувшином, плескавшим через край, смолисто-рыжей медовухой, веющей сладостью и летом. Прежде чем разливать, снял со стены ложку с длинным резным череном, что хозяйке варенье мешают. Пошарил им в и без того пенной брашки, виновато объясняясь под недоуменным взглядом гости. «В прошлый раз не доглядел я, мышь в кувшине утоп, а сыскался только на дне в порожнем. Хорошо, я же и разливал. Отставил да припрятал потихоньку. А то надавали бы мне гости тумаков, как пить дать?» «Найдешь, клади на закусь», — пошутил Ивар, окидывая взглядом. Изба больше смахивала на знахарскую кладовую. Свисали с матицы пучки ромашки, зверобоя, череды, сморщенные корни одуванчика, которые несведущие люди принимают за крысиные хвосты, полотняные мешочки с мелко истолченными травками. Ведьмарь признал по духу девисил, аир, шалфей и многие другие, не имеющие названий на человеческом языке. «В горнице травок еще больше. Зайдешь, расчихаешься. Ты скажи прежде, знавал того купца?» «Да нет, вроде. Воденицы растревожились, вот и заглянул проведать». «Наглядел чего? Ну, говори уж, не томи». Мельник выжидательно замер с кувшином, занесенным над кружкой. Ивар помолчал, подбирая слова. «Кто-то забрал жизнь, которая ему не принадлежала. Воденицы пытаются вернуть украденное, но выходит еще хуже. Равновесие нарушено, еловит. Я должен его восстановить, пока не слишком поздно». «А ежели не сумеешь?» «Должен. И как можно скорее». Медовуха, наконец, потекла в кружку, остановившись вровень с краями. «Ты баю давеча у старосты гостил? Выведал, что хотел?» «Я с ним не разговаривал. Посидел, поглядел, что за он, да и пошел прочь». «Ну, дурень, самим старостой заелся. Ох, припомнит он тебе это. А ведь правильно. Что этот староста знает, по двору своему князем выхаживая? Ему вот скажут, что он слышать хочет, а в кармане шиш сложит». «Ну, скажи ты лучше. Выпьем». «Слухи передавать — последнее дело. Я с тем купцом дружбу не водил, пару раз издали приметил. Да после ходил со всеми на тело глядеть. Дрались они там, по земле видать. Мурава клоками выворочена, а топором сзади ударили. Темя рассеченная до сих пор перед глазами стоит. И стволы высоко кровью забрызганы. Выходит, стоячего убивали. Двое их было, как пить дать. С одним схватился, второй сзади подошел неслышно, да по затылку и тюкнул». Ивар кивнул. Медовуха была хорошая, крепкая и душистая, на травах. Рыба тоже удалась на славу. «Про соседей своих что скажешь?» «А ничего не скажу. Ни с кем он не бронился, покладистый мужик был, зацепи, и то не сразу осерчает. Третий год к нам ездил, женился вот по весне. Красивую девку взял, веселую. Кметка тоже спрашивала, а я ее потехи ради на старостиных сынков науськал, главных разгильдяев на селе. Теперь не разговаривают с ней, разобиделись. Пристала, поди, как банный лист. А чего да почему первыми с озера ушли, на труп долго глядеть не стали, да притом пересматривались хмуро. Было б на что глядеть». «Она-то сама что за птица?» «Жалена? Кто ее знает? Вроде и бойкая девка, а скрытная. Посиделки давеча были, не пошла. Цельный день на лавке у забора просидела. Все оружие свое перебирала да вострила. Парни мимо шли, шутку обронили. Так она, худого слова не говоря, нож метнула, одному вихрь напрочь снесла». «Хорошо наточила. А на селе что говорят? На кого кивают?» «Как заведено. У каждого свой враг в запасе. Кметку грозную, как ту свинью, друг другу подкладывают, а толку чуть. Перебронились только всем селом». «Что, и староста не утерпел? К народной забаве руку приложил?» «О, этот как раз от чистой души старался. Да много ли проку на пустом месте догадки строить? Знаю я, кого он ей сосватал. Меня докурю, Златоуста. Есть тут у нас один мужичонка пропащий. Своей скотины не держит, в огороде лебеда пуще репы вымахала, изба не крышей, решетом ледащим покрыта. Приворовывает по малости, в работники по весне нанимается, тем и живет. Тебя-то за что? Как это за что? А кто водянику за помол платить будет? Всенепременно надобно в озеро пару мертвяков по осени спихнуть, дабы жернова не скрипели. Скажешь тоже. Я-то шучу, а у другого за правду выдать язык не отсохнет. Эх, наполнить бы вдруг горять кружечку. Да перед работой много пить не след. Луна растет, мороз крепчает, встанет скоро моя мельница. Последний помол на сегодня взял. Не скрипят жерновато? Кум не попускает. Подлить тебе? Плесни до середины. А кто купца с женой на постой брал? Да Веслава, вдова Авдеева. Ну, ты знаешь, запуганная такая баба, худющая, как жерть. От петуха убежит без оглядки, ежели тот косо глянет. С убийства сама не своя ходит. Разговаривать ни с кем не желает. Ну, да она и раньше не шибко болтливая была. Завертывала ко мне давеча. Зерно привозила. Лошадь-то купцова с воском ей досталась. Навряд ли иные наследники объявятся. Веславин старшенькой, радушки моей ровня, играли вместе. Дочка мне потом открылась, мол, сказывал ей Ставко, вроде кричал в ту ночь на дворе кто-то. Да мать спала, а он выйти поглядеть не отважился. Пару раз крикнула и затихла. Вроде ж две лошади было. Одну постарше. Она сразу кузнецу продала. А с тех денег зерном на зиму запаслась, да сена для второй лошадки прикупила. Вот уж точно люди сказывают, не было счастья, да несчастье помогло. Совсем вдова худо жила. Второй год без мужика, куда ей одной поле поднять? Самой едва на прокорм хватало, а тут еще малышни полна хата, помощники пока никакие, а всех одеть, накормить надобно. Добро. Что ж, спасибо за хлеб-соль. Пора и мне за свой помол браться. Кури-то сходи. Завелась у него денежка. Заезжал давеча мешок муки прикупить. Девке твоей не говорил. Она на расправу скорая. Мужичонка-то вороватый, да трусоватый. Кишка тонка топором махать. Вот за молчанием мзду брать по нем. А и проговорился бы, веры ему особой нет. Против меня и то засудят. Потому юлить будет до последнего. Ежели к метка его и пытала, с носом осталась. А ты его по-душевному спроси, как умеешь. Припугни там с глазом каким, что ли. Подошла невесть, как проведавшая об уходе гостя радужка. Со вздохом передала из рук в руки обвисшую, возмущенно дергающую хвостом кошку. Мерила, поди, ляльки на одежке, ишь, взъерошилась. Ну, рад, ежели помог. Заходи, будешь-то. Мельник встал из-за стола вместе с гостем, пошел проводить до двери. Зайду. Он знал, что в этом доме на него не обидится ни за невысказанные слова, ни за видимое небрежение. И вовсе не было нужды лишний раз прощаться и заверять хозяев в своей благодарности. Они и так знали. Угрюмая волчья дружба стоит куда больше брехливой собачьей лести.